Там, где? Там, где дышится вольно, где простор для души, там, где солнце играет, где поют камыши, там, где небо прозрачность, тишина и покой. Там, в блаженном сиянии, я сливаюсь с тобой.